которыми она воюет, которая бы так доверяла комиссарам. Командарм ловил каждое слово председателя ЦИК. «Здорово, — говорит, — как раз то, что надо бойцам, — думал он. А сказать ему о том, что армия до сих пор не получила теплого обмундирования, надо. Из центра сообщили, что эшелон давно направлен, а его и близко нет. Вот доложат товарищу Ленину, так он сразу найдет виновных. Конечно, — размышлял Буденный, — у Владимира Ильича не одна моя армия, их десятки, и все просят помощи то оружием, то боеприпасами, то резервами. Но если сам председатель в ЦИК приехал сюда, значит, конармия решает одну из главных задач. Значит, ей и больше внимания». Закончив речь, Калинин подошел к командующему, спросил: «А теперь куда?» «В штаб, на встречу с начдивами и комиссарами. Тогда поедемте». По дороге Буденный доложил председателю в ЦИК о теплом обмундировании. Главком Каменев давно обещал прислать, но эшелон, видно, застрял где-то в пути. А ждать никак больше нельзя, по ночам морозы прихватывают. «А чего же вы, батенька, не телеграфировали мне в Москву?» — удивился Калинин. «Я же просил вас, если что, сразу дайте знать». «Ну ладно», — уже спокойно продолжал он, — «я этот вопрос улажу. На ура черного барона не возьмешь. Тут нужна тщательная подготовка. Но я вами доволен. Армия в основном готова к штурму врага». О боевой готовности конармейцев Калинин доложил Владимиру Ильичу Ленину по прямому проводу. «Настроение людей очень хорошее. Боеспособность несомненна». «А вы, Семен Михайлович, вроде как постарели за это время?» Калинин, прищурив глаза, смотрел на командарма добродушно, как глядят на человека, которому всецело доверяют. Брови Буденного изогнулись подковкой. «Может, и постарел, Михаил Иванович», — сдержанно отозвался он. «Есть отчего. В ушах все еще грохочут взрывы снарядов, свистят осколки. Гляжу на серое ковыльное поле, а вижу всадников, рванувшихся в атаку. Мои люди, мои бойцы. Одни теперь со мной, а других на фронте похоронили». Калинин слушал командарма внимательно, чуть склонив голову на бок. Он сидел на табуретке и мял пальцами зеленые листья акации. Видно, накатило на Михаила Ивановича что-то далекое, тревожное, чего и на душе защемило. Может, вспомнил, как сидел в тюрьме, как охранники жестоко били его, чтобы не сеял смуту среди крестьян, не призывал их к революционной борьбе. А может, вспомнилось ему, как в 19-м году приехал с Петровским в конный корпус, чтобы призывать солдат к решительной схватке с врагом, увидеть Буденного красного генерала, как окрестили его белогвардейцы. «Я это говорю вам как близкому человеку», — глухо продолжал командарм. «Может, мысль появилась, что трус я? А может, подумали, что нервишки слабоваты? Ни то и ни другое. Я знаю, во мне есть сила, чтобы не растеряться в трудную минуту. Это у меня есть, вы же сами говорили. А все равно, как убьют моего бойца, так все внутри клокочет. А что я могу сделать? Из боя не все возвращаются живыми. Не все. Вот и выходит, что я, товарищ председатель в ЦИК, сознательно отдаю приказ идти в огонь, и люди идут. Значит, есть в их смерти и моя вина. Не все сделал, чтобы врага победить, а им жизни сохранить. А как их сохранишь, если на одного конармейца 10 белополяков шли? Давай, командарм, говори, тебе надо высказаться. Тогда и на душе полегчает, — подумал Калинин. Он все так же сидел на табуретке, слушая командарма, и изредка кивал головой. А Буденный, видя, что гость сочувствует ему, о чем свидетельствуют его жесты, все говорил и говорил. «Я доложу вам о боях в районе Дубна, Кременец, Броды». Буденный попросил Зотова принести карту. Тот мигом принес